Глава 22. Он наставил на меня пистолет. «Если выстрелишь, начнется переполох», — сказал я спокойно. «За тобой тут же пустятся в погоню. И думается мне, ты не уйдешь. Сейчас по всему району работает план перехвата. Они будут искать эту машину». «Что ж», — Али медленно расстегнул и сбросил шлем, снял маску. «Если я выстрелю, ты умрешь. А меня будут искать. Выходит, разойтись миром будет в наших же интересах. Отдай ключи и иди себе спокойно». Полминуты мы стояли в полном молчании, потом Алим подогнал. «Ну, иначе я заберу их сам, когда прострелю тебя». Я хмыкнул. «Ну, каково тебе?» «О чем ты?» — нахмурил брови боевик. «Уже второй раз бросаешь своих. Сваливаешь, как крыса с тонущего корабля, просто оставляешь товарищей на убой». «Не заговаривай мне зубы, Вадим», — улыбнулся почему-то чечен. «Времени на задушевные разговоры у нас нету. Но хочу сказать, что ты неплохо осведомлен обо мне и моих делах. Впрочем, этому нечего удивляться, ты же оперативник». «Нет», — пожал я плечами. «Как это нет? Я простой охранник, работяга, который спутал все твои планы». Алим хохотнул. «Ты врешь, Вадим. Ты убил одного из наших, парня, который считался лучшим в рукопашном бою. А ты его придушил, как девчонку. Второго захватил, раненый в одиночку. Нужно быть дураком, чтобы поверить, будто ты не состоишь в силовых структурах. И, конечно же, я не поверю. Кончай болтать и давай сюда ключи». Я глянул на дорогу, ведущую к Мехтоку. Старая, уложенная еще в советские годы, асфальтированная трасса была пустой и обветшалой. Разбитая тяжелыми грузовиками, она заворачивала за посадку, отделяющую бетонный забор тока. Там за углом стоял кордон. Милиция не могла видеть, что происходит на таком отдалении. «Что ж, мне все равно. Можешь не верить», — я достал ключи и показал Халиму. «Но факт остается фактом. Тебя переиграл работяга, даже не военный». «Если даже так, то что тут сказать? Ну, не повезло», — кривовато пожал плечами Алим. «Бывает. Я человек не гордый. Сегодня случилась неудача, завтра она обернется в удачу». Я сделал медленный шаг, протягивая ключи. «Вот что мне интересно», — начал я. «Как за тобой идут люди? Ты предаешь своих уже второй раз. Обрекаешь их на смерть, чтобы спастись самому, а они продолжают идти». «Любой из моих бойцов знает, на что идет», — проговорил Алим, наблюдая за каждым моим шагом. «И каждый готов к смерти. В раю, по правой руке от Всевышнего, каждого из них ждет бесконечное блаженство. Они умирают с улыбкой на устах, с радостью». «Я убил Булу», — сказал я холодно. Кривая мерзковатая ухмылка вмиг слетела с губ Алима. «Отомстил ему за моего друга, за то, что он пытался его убить, и почти убил. И знаешь что?» Я приблизился к Алиму почти на расстояние вытянутой руки. Дуло пистолета едва не уперлось мне в грудь. Что-то я не видел улыбки, когда он умирал. Зато видел предсмертную агонию. И это твоя вина. Ты говоришь, что сражаешься за свободу своего народа, но это не так. Ты всего лишь наживаешься, принося все новых и новых сыновей твоей свободной Ичкерии в жертву, чтобы зарабатывать деньги на их жизнях. А потом, если вдруг случается неудача, просто трусливо сбегаешь. Настоящий лидер, ничего не скажешь». «Захлопни пасть», — прошипел сквозь зубы Алим, ткнув меня пистолетом в грудь. «Ты можешь бежать», — сказал я. «Но от себя тебе не уйти. На месте твоих солдат я бы проклял тебя за то, что ты потратил их жизнь ради собственного блага». «Давай ключи», — он протянул мне ладонь, — «и заткнись». Когда со стороны дороги послышались крики и топот, Алим обернулся посмотреть, что же там творится. По его удивленному лицу я понял, что тело бойца, которого он убил, чтобы переодеться, нашли. И, кажется, боевик не ожидал, что труп отыщут так скоро. Это был удачный для меня момент. Именно для этого я и заговаривал ему зубы. Просто тянул время, чтобы дождаться любой возможности. Я вцепился в его пистолет, вывернул ему руку, выхватил оружие. Он не успел даже выстрелить. Я же наставил ствол ему в лицо. Оно мгновенно исказилось гримасой настоящего ужаса. «Подожди, не...» — только и успел сказать Алим, прежде чем я произвел выстрел. Главарь чеченских боевиков упал на землю с простреленным лицом. Я медленно опустил оружие. Рукоять выскользнула из руки, и ПМ упал к моим ногам. Обернувшись, я посмотрел, как Тургулаев идет ко мне в сопровождении нескольких ОМОНовцев. Завидев меня, группа перешла на бег. «Это главарь?» — как только они подбежали, спросил Тургулаев, не успев перевести дыхание. «Да», — начал я, — «тот самый Алим». «Он напал на тебя, и ты смог его ликвидировать?» — удивился подполковник. «Да». Один из ОМОНовцев, самый высокий из группы, перекинул автомат за спину, подошел к трупу. Опустился рядом с Алимом. Лужа крови черным нимбом окружила голову лидера боевиков. Перестав шириться, как только его сердце остановилось, она принялась впитываться в землю. «Мертвый. Выстрел в голову», — проговорил ОМОНовец. «Не похоже, чтобы его убили во время борьбы». ОМОНовец поднял на меня взгляд. «Его будто расстреляли. Ты прикончил его в упор, но мог задержать. На кой черт ты это сделал?» ОМОНовец встал. «Ты нахрена тут личные счеты сводишь?» Боец попер грудью на меня, но Тургулаев возник между нами. «Это станет его Саня», — сказал подполковник. «Если бы не этот человек, мы бы с концами прозевали всю сделку. А так, задержанных у нас море, уже есть первые зацепки. Мы раскрутим дело». «Это не дает права гражданскому убивать подозреваемых», — возразил, как я понял, командир ОМОНа. «Его надо задержать за убийство». «При задержании допускается ликвидация, если преступник оказывает сопротивление». Тургулаев упер свой взгляд в ОМОНовца. «Посмотри вокруг. Чечен напал на Витю. И что ему оставалось? Если бы он не защитился, то погиб бы. А эта сволочь ушла и вернулась бы в Россию через полгода. Нашла бы, где еще взять пушек. А может, и того хуже. Принялась бы похищать людей ради денег». «Покажи-ка мне свою ксиву». Командир ОМОНа посмотрел на меня поверх тургулаевского плеча. «У меня нет ксивы», — холодно ответил я. «Тогда у тебя нет ни права задерживать, ни тем более права убивать. Ребята в наручники его. Разбираться, кто прав, а кто виноват, будем потом». Я глянул на Тургулаева. «Я не дам его арестовать», — тут же сказал подполковник. «Все в порядке». Я аккуратно сдвинул Тургулаева с пути и сам выступил к командиру ОМОНа. «Я сдамся». «Мудро!» — покивал командир. «Саня, ну ты чё творишь?» — не унимался Тургулаев. «Одумайся, Саша! Этому человеку медаль надо, а не кандалы!» «Может, и будет ему медаль!» — покачал командир ОМОНа головой, заключенный в маску и шлем. «Но сейчас задержим до выяснения всех обстоятельств!» «Саня, ты знаешь, кто это? Это торговец оружием, торговец смертью. Из-за таких, как он, погиб мой сын. Ну ты ж тёртый калач. Ты что же терял и своих ребят, и родных, или чё, не?» «Какая разница?» — нахмурился под маской ОМОНовец. «А такая. Витя помог нам остановить их. Через несколько дней мы поставщика найдем. А ты его за это в наручники». «Так надо, товарищ подполковник», — сказал командир, но в голосе его я уловил нотки сомнения. «Не стоит, подполковник. Он уже все решил», — сказал я, заглядывая в глаза ОМОНовцу. Один из бойцов, вооруженный браслетами наручников, приблизился ко мне, и я протянул ему свои раненые запястья. «Саня», — покачал головой Тургулаев, — «да ради чего ж мы тогда работаем, если хороших людей тоже в цепи приходится кидать? Ради чего?» Командир ОМОНа несколько мгновений смотрел мне прямо в глаза, потом все же отвел взгляд. «Отставить», — проговорил он своему бойцу. «Этого ликвидировали при попытке побега. Я ликвидировал. Всем ясно?» Удивленные ОМОНовцы покивали. «Спасибо, Санек», — улыбнулся Тургулаев. «За мной не убудет». Боец с наручниками отступил, и командир подошел ближе ко мне. «Он напал на тебя?» «Да», — сказал я. ОМОНовец покивал. «Устав есть устав. Дисциплина превыше всего, иначе начнется разброд и шатание, но...» Он посмотрел на мертвого боевика. «Но Максим был молод, хороший парень. Не убей эту мразь его сегодня. Дослужился бы до высоких чинов, так что... для тебя сделаем исключение». «Терять людей всегда тяжело», — сказал я. «Поверьте, я знаю». Командир кивнул. «Езжай. Мне еще надо придумать, Как это все дело правильно в рапорте описать? Я сунул ключи в карман, и когда уже хотел отправиться к машине, меня окликнул Александр. «Дай, спасибо, что отомстил за нашего бойца». Ничего не ответив, я снова только кивнул. «А вы кто ему будете?» — спросил немного удивленный моим визитом дежурный врач. У молодого, но уже полного мужчины было немного обрюзгшее и круглое лицо. Короткие светлые волосы умудрились засалиться и встали, как иголки ежика. Врач как-то напуганно смотрел на меня маленькими глубоко посаженными глазками. В принципе, я понимал врача. Выглядел я, конечно, не супер. Припухшее лицо с многочисленными гематомами придавало мне такой вид, будто я только что подрался на улице. Стертые после веревок запястья покраснели и немного кровили. Пыльноватая одежда делала меня похожим на бродягу. «Извиняюсь за мой внешний вид», — проговорил я, пожав плечами. «Я только что с работы». «А кем вы работаете?» — с подозрением проговорил врач, видя во мне должно быть какого-то братка. «Я охранник, и мой друг, что поступил к вам, Женя Корзун, тоже. Мы работаем вместе, его на работе ранили. Время, сами знаете, неспокойное». «Понимаю», — проговорил мужчина, всем видом показывая, что ни черта он не понимает. «Но у нас порядок, посещение только до 16:00 дня, а сейчас...» Врач глянул на свои наручные механические часы «Ориент 3 звезды». Сами по себе небольшие, они и вовсе казались крошечными на его широком запястье. «А сейчас как бы 3 часа ночи». «Послушайте». Я вздохнул. «У него ножевое огнестрельное ранение. Бандиты на нас напали. Пришлось отбиваться. Вот, видите?» Я указал на собственное лицо и посмотрел на врача со значением. «Мне нужно знать, как он там». «Так я вам скажу», — пожал плечами врач. «Состояние тяжелое, но стабильное. Раненый находится в сознании, но ему нужен покой». Дежурный врач выдал это настолько равнодушным тоном, что сложновато было верить ему на слово. Да и к тому же я не понаслышке знал, какими безучастными бывают врачи, особенно в эти неспокойные времена, когда многие из них не видели зарплаты месяцами. «Понимаю, вы не верите мне, но мы правда работаем вместе. Я его начальник, отвечаю за Женю. Мне нужно посмотреть на него собственными глазами. Вот смотрите, у меня есть удостоверение частного охранника. У него тоже есть такое. Посмотрите в личных вещах, Женя. Вы увидите, что мы с одной конторы». «Не стоит», — покачал он головой. «Я видел у него какое-то удостоверение, правда, внутрь не заглядывал». «Ну вот, загляните». Я зашарил по карманам. «Сейчас, 2 секунды, найду». Нахлопав себя по внутренним карманам, я полез в спортивные штаны. Удостоверений не было. «Сука!» — протянул я. «Должно быть, во время драки. То есть с работы выпало». Ничего не сказав, врач только пожал плечами. «Ладно», — вздохнул врач. «Мне нужно возвращаться к работе. Выход, думаю, сами найдете». Он хотел было уже уйти, но я остановил его. «Подождите», — сказал я, извлекая портмоне. «Давайте с вами договоримся по-другому». «Ну?» — протянул заинтересовавшийся врач. «Давайте, может, и договоримся». Семен рискнул вернуться на место сделки рано утром. Солнце еще не успело подняться, и только красный отблеск виднелся на горизонте. Было прохладно. Вокруг все еще царили предрассветные сумерки. Семен оставил машину метров за 300 до Мехтока. Дальше пошел пешком, наблюдая, нет ли милицейского оцепления. Оцепления уже не было. Механизированный ток пустовал. Когда он аккуратно зашел на двор, увидел, что тут остались только автомобили чеченов и бандитов. Вероятно, их эвакуируют днем. Менты угнали только груженный оружием газик. Тела ожидаемо тоже не было. На бугристом асфальте Мехтока остались лишь темные пятна впитавшейся крови. То тут, то там звенели под ногами гильзы от пуль. Силовики устроили в этом месте настоящую бойню. Семен долго не знал, с чего же ему начать. Не было ни единой зацепки, которая могла бы указать ему, кто же устроил все это. Кто, несмотря на взятки и связи Коростелева, решился взяться за них по-настоящему. Да и не просто взяться, а, что называется, преуспеть. Семен знал, что под Коростелева копали и раньше. Однако нерадивые следователи быстро закруглялись, когда к ним заходил очередной прикормленный Коростелевым начальник. А тут связи просто не сработали. Прикрытие посыпалось, а вместе с ним и весь, как оказалось, хрупкий бизнес полковника. Для Семена, который полностью зависел от Коростелева, это стало вопросом буквально жизни и смерти. Сложно урезать свои потребности, если они уже достаточно возросли. А некоторые сократить Семен и вовсе не мог. Например, не мог бросить брата, оставшегося беспомощным инвалидом после Афгана. Прислушиваясь, не едет ли кто, Семен стал бродить туда-сюда по широкому двору Мехтока. Смотрелся в зарешеченный пулями зав, высящийся над двором, словно ведьмин домик на курьих ножках. Глянул вдаль, где серыми приземистыми строениями стояли амбары зернохранилища. Ничего не оставалось, кроме как осмотреть автомобили. Хотя вряд ли он найдет здесь что-то полезное. Наверняка следователи выгребли все, что могло бы хотя бы отдаленно напоминать улику по делу. Минут 20 он лазил по пустым машинам, стараясь не оставлять явных следов. Как он ожидал, ничего путного внутри не было. Последней машиной, которую еще не успел осмотреть Семен, был пирожок. Белый, гниловатый, с измятым носом, он стоял у края забетонированной площадки. Как заметил Минаев, автомобиль был буквально изрешечен пулями. Вероятно, за ним, как за укрытием, кто-то прятался во время перестрелки. Семен заглянул в полное стекла кабину с разбитыми окнами. Осмотрел распахнутый бардачок, он оказался пуст. Что бы в нем ни находилось, все это выгребли подчистую. В общем-то, ни на что не надеясь, Семен обошел машину по кругу, тронул и отвел открытую дверцу кузова. Внутри было почти пусто. Валялся только какой-то мусор. Труха отколовшейся краски, желтоватый лист газеты да старая обертка от шоколадного батончика «Марс». При виде обертки от шоколадки Семен поймал себя на мысли, что ему хочется есть. Когда он вообще ел в последний раз? Кажется, вчера в полдень, на встрече с Мисуховскими. «Да», — протянул он себе под нос. «Надо было сначала пожрать, а потом уже показывать горелому характер. А так пропала окрошка впустую». Семен осмотрелся, открыл и вторую дверцу кузова, заглянул внутрь, чтобы проверить дальнюю затененную стену. Там было так же пусто, как ему и показалось с самого начала. Однако он почувствовал, что наступил на что-то. Минаев глянул себе под ноги, опустился возле выхлопной трубы, там, под машиной, практически под днищем что-то лежало. Это было грязное, притоптанное кем-то удостоверение. Семен поднял пыльную книжечку, отряхнул штаны, потом открыл. Смотрелся в фотографию. «Очень интересно». Нахмурил он брови и стал читать. «Охранное агентство обороны, руководитель Виктор Иванович Летов». «Виктор Летов, значит». Семен принялся рассматривать черно-белое фото, приклеенное на развороте. «Да это же он!» — узнал вдруг Минаев. «Тот самый мужик, которого притащили нам чечены».